Как-то осенью к секретарю партбюро 1-го батальона Семену Ефимовичу Газинскому, ожидавшему на дальней явочной квартире связных, пришел человек лет 30 в крестьянской одежде. Назвал пароль и сообщил, что он прислан для переговоров подпольным Киверцовским районом. «О чем говорить будем? И кто вы такой?» – спросил Газинский. «Местный житель из села Словатичи. До войны работал в сельпо. Фамилия моя Остапчук, зовут Илья Игнатьевич. Но разговор вот насчет чего. Когда Волынь еще под Польшей была, состоял я членом коммунистической партии Западной Украины. Перевестись во всесоюзную коммунистическую, как и многие наши товарищи, не успел. Сами знаете, советы недолго на Волыне были, война началась. Но в душе я оставался большевиком, и сейчас себя им считаю. Хочу работать для партии, для партизан, для победы над фашистами». Газинский знал, что человека непроверенного, ненадежного райком к нему не пришлет. Да и сам Илья Остапчук производил хорошее впечатление. Секретарь батальонного партбюро начал расспрашивать, какова обстановка в Словатичах. «Сильно запуганы люди. Зажали народ бандеровцы. Дыхнуть не дают. Стоят они в соседнем селе, в Лише, но и к нам часто заглядывают, последнее грабить. А чуть что не так, не по-ихнему, замордуют, спалят. Как говорится, за наше жито тащо нас бито. Ни старого, ни малого подлецы не щадят. Был неподалеку от нас польский хутор Вицентувка. Так весь его сожгли, ни одной хаты не оставили, и людей много погибло. А вот в Пшебражье это село от нас близко. Поляки умнее оказались, вооружились и самооборону от бульбашей держат. Неужели в Словатичах таких людей поумнее да порешительнее нет? Как нет? Найдутся. Только поискать надо. Работать с людьми, вести их за собой должны коммунисты. Не так ли, товарищ Остапчук? Надо создать в Словатичах хотя бы небольшую парторганизацию. Вы будете ее секретарем. Думаю, что обком утвердит вашу кандидатуру. Кого вы сможете привлечь к работе еще? Есть у нас учитель. Хороший человек, советский. Наверное, согласится. Но он, кажется, беспартийный. Примем его в партию. Всякий, кто работает в большевистском подполье, работает для партии, становится коммунистом. Только если вы уверены в этом учителе, лучше сделайте его своим дублером, а для всяких текущих дел подберите еще человека. Постараюсь. Подумаю, поищу». Илья Остапчук говорил спокойно, нисколько не удивился предложению Газинского, ни о чем не спорил. Видно было, что прежде чем явиться сюда, он ко многому себя подготовил, многое твердо решил. Газинский договорился с Ильей Игнатьевичем, что они снова встретятся ровно через неделю. Но не на этой явочной квартире, откуда до Словатичи далеко, а в придорожных кустах у хутора Вицентувка. Остапчук должен был привести с собой и учителя, и третьего товарища, которого надеялся подыскать. Свидание назначили на 2 часа ночи. Установили пароль. Они распрощались. Новый подпольщик унес с собой несколько партизанских листовок. Сообщение Газинского о том, что в Словатичах, по всей вероятности, можно будет сколотить подпольную группу, обрадовало командира батальона Григория Васильевича Болицкого. Обком не раз упрекал его в недостаточно энергичной работе среди населения. В Киверцовском районе, где дислоцировался батальон, пока удалось наладить работу местных коммунистов только в селе Суск. Там их было уже 6 человек. В Хойневе, Свозах, Солтысе организации лишь зарождались. Хорошо, если удастся что-нибудь сделать и в Словатичах. «Но одного тебя, Семен Ефимович, я на новую свиданку не пущу», — сказал комбат Газинскому. «Придется взять с собой взвод. Одному пройти легче». «Пройти, возможно, и легче, ну а там как? Допустим, что Остапчук вполне наш человек. Ну а этот учитель, и еще третий, возможно, придет. вдруг притащит за собой хвост. Что тогда? Предусмотрим и другое. Все трое распрекрасные люди. Так разве же людям, готовым на многое и которым предстоит многое, разве им помешает встреча с нашими партизанами? Пусть посмотрят, какие у нас хлопцы, такие ли, как расписывают их бандеровцы. Листовки, инструкции – это, конечно, хорошо, но и пожать руку партизанам, поговорить с ними для подпольщиков много значит. Разве не верно говорю? Я и сам, брат, в прошлом партийный работник».